Проводы. Проводы проходили в зале. Узкий зал был почти пуст. Десятка два человек сидело в первых рядах. Трое на сцене. Сцену отделяла от зала арка из трех кумачевых полотнищ с белыми буквами лозунгов. Под аркой стоял стол с плюшевой скатертью, графином и бледно-розовой гортензией в горшке. За столом сидели широкоплечий мужчина с приветливым лицом, директор, и молодая рыхлая женщина в ярко-зеленом джемпере, предместкома. А поодаль, в старом канцелярском кресле, сидела худощавая невзрачная женщина с глубоко запавшими глазами и венчиком жидкого перманента над выпуклым лбом. Она сидела неподвижно, прямо, и только худые руки скручивали и раскручивали носовой платок. Анну Васильевну Косову провожали на пенсию. Собралась вся бухгалтерия, да еще несколько самых старых работников комбината, кто ее знал. Была она тихой, молчаливой, почти 20 лет просидела, согнувшись над ведомостями, счетами, счетами. Мало кто ее знал. Первой выступила предместкома. Она сказала, что товарищ Косова — одна из старейших работниц комбината. Всегда отличалась хорошей дисциплиной, никогда не опаздывала, не имела взысканий, а наоборот имела две благодарности. И что у такого хорошего производственника можно поучиться сознательному отношению к труду. «Вы уходите на заслуженный отдых, товарищ Косова», — заключила она. «И мы желаем вам, чтобы он протекал благополучно. Дирекция и местком выносят вам благодарность в приказе за долголетнюю честную работу, а товарищи преподносят ценный подарок». И она подняла лист бумаги, которым были прикрыты 6 чайных чашек, расписанных желтыми и лиловыми цветами. Раздались редкие хлопки. Анна Васильевна поднесла платок к губам и заморгала, пересиливая слезы, давно дрожавшие в ней. Директор поднял пухлую руку с обручальным кольцом, он просил внимания, встал и, опираясь на стол, заговорил негромко, мягким голосом. «Дорогая товарищ Косова, сегодня мы провожаем вас на заслуженный отдых, как правильно здесь отметили, а вас уже сказали, как о хорошем производственнике. Я хочу добавить несколько слов о вас, как о человеке». Он помолчал немного и продолжал. «Вы проработали в комбинате 20 лет, а точнее 21 год и 8 месяцев. Я же пришел сюда, как вы знаете, 2 года назад. А за те годы, что вы работали счетоводом, сменилось 4 директора. О чем это говорит, товарищи? Это говорит о завидном человеческом качестве Анны Васильевны», — подсказала предместкома. «Да, Анны Васильевны, о ее постоянстве». Он оглядел зал, увидел внимательные лица и продолжал. «Поверьте, нелегко расставаться с таким человеком, товарищи. Но в жизни каждого из нас, как говорится, пробьет этот роковой час. Мы не прощаемся с вами, Анна Васильевна. Мы говорим «до свидания». Мы еще надеемся поработать с вами, когда это будет нужно вам и нам». Он кончил под громкие дружные аплодисменты. У Анны Васильевны тряслись губы, и она надолго прижала платок ко рту.